Легенды и мифы. Ахиллеса и его золото. Подвиги Геракла. О самообладании Супермена. И об Бэтмене с его кулаками. И ясно одно, я не вижу себя в этом списке. Но она спросила, как далеко ты хочешь пойти, как сильно рисковать. Я не ищу кого-то со сверхспособностями, какого-то супергероя, какого-то сказочного счастья. Я ищу лишь ту, которой меня получится доверять, того человека, которого я смогу целовать. Я хочу что-то вроде этого. Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да, да-да-да, да-да-да. Ао, мне нужно что-то вроде этого. Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да, да-да-да, да-да-да. Ао, я хочу что-то типа этого. Мне нужно что-то подобное. Самедхинг юст ликит хис. Что-то вроде этого. Это песня американского музыкального дуэта The Chainsmokers и британской рок-группы Coldplay. В прошлом мире эта песня вошла в первую десятку многих чартов по всему миру, и даже была номинирована на премию Грэмми. Довольно забавно то, что в этой песне упоминается Бэтмен, Супермен и Человек-паук. Вот только с последним небольшая несостыковка. В это время дружелюбный сосед все еще не появился, поэтому я заменил Спидерман на Супермен. Смысл не терялся, как и ритм, и этого супергероя в синем трико знал почти что каждый. Я постоянно читаю книги о временах минувших, легенды и мифы. В них говорится о заветах, о луне и ее затмении, о том, как Супермен облачается в костюм, прежде чем воспарить. Но я не из тех людей, которым идет этот наряд. Но она спросила, как далеко ты хочешь пойти, как сильно рисковать. Я не ищу кого-то со сверхспособностями, какого-то супергероя, какого-то сказочного счастья. Я ищу лишь ту, которой у меня получится доверять, того человека, по которому смогу скучать. Ао, я хочу что-то типа этого. Мне нужно что-то подобное. Я хочу что-то вроде этого. Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да, да-да-да, да-да-да. Ао, мне нужно что-то вроде этого. Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да, да-да-да, да-да-да. Барбара слушала, затаив дыхание. Алекс всегда вызывал восхищение своей одаренностью, но сейчас он взял совершенно новую вершину. Сочинить музыку и слова для песни, лишь на основе одного разговора, звучит немыслимо. Но удивление вызывает и то, что эта песня обладает своим особым шармом, способным тронуть человеческую душу. Послушав ее лишь раз, девушка уже привязалась к этой музыке. Она, не отрывая взгляда, смотрела на ее исполнителя. Если внимательно прислушаться к словам, то можно понять, что Алекс рассказывает ей свои внутренние мысли и переживания. Он объясняет ей через песню их сегодняшний спор. Сложно быть супергероем, если ты не обладаешь суперсилой. Он говорит, что всегда любил читать книги древности, мифы и легенды. Но каждый раз, когда шла речь о Геркулесе или Ахиллесе, он понимал, что не такой, как они. Сложно сказать, хотел бы он рисковать или нет. Он не ищет кого-то с необычными способностями, но от сказочного счастья никто не откажется. Всем хочется к кому-то тянуться, кого-то любить и целовать. В каждой древней книге есть своя мудрость. Каждая легенда или миф учит нас чему-то. И как бы он ни восхищался Суперменом, он понимает, что он не один из тех людей, которые обладают неземной силой. Но ему так порой хочется облачиться в костюм героя и воспарить. Ему хочется обладать такой силой, чтобы можно было свернуть горы. Мы часто задумываемся над тем, как сильно мы хотим рисковать в жизни, и куда мы хотели бы пойти. На все вопросы нет ответов, и это естественно. Он не ищет кого-то с необычными способностями, он не бредит геройством, но его это завораживает. Ему так нужно нечто подобное. Порой бывают такие моменты в его жизни, когда он жалеет, что не обладает суперсилой. Пытаясь понять весь смысл сказанных слов, Барбара смогла разглядеть и довольно очевидный подтекст. Алекс словно признавался в своей симпатии к ней. Он говорил, что хочет найти ту, которой получится доверять, сможет целовать и будет скучать. Несложно догадаться, кому были адресованы эти слова, когда он на протяжении всей песни не отрывал от нее глаз. Девушка спрашивала себя, что она должна делать, как поступить. Она уже давно чувствовала, что когда ее мысли касаются этого молодого человека, они приходят в беспорядок. Он всегда делал ей комплименты при удобном случае, выражал свою поддержку, хвалил ее положительные черты. В большинстве случаев он просил у нее, а не требовал, несмотря на то, что является ее начальником. Его слова одобрения, поддержка, комплименты всегда делали ее счастливой. До этого самого момента она не понимала это, но теперь, Когда она посмотрела на Алекса с осознанием, Барбара почувствовала, как нежное тепло окутывало все ее тело. «Ох, Иван Цаметхинг юст ликит хис! Я закончил петь!» Дворецкий разразился аплодисментами. «Это была замечательная песня», — выразил Альфред свою похвалу. «Уверен, Барбаре тоже очень понравилось. Спасибо, надеюсь на это», — посмотрел я на притихшую девушку. «Да, мне понравилось», — ответила она, вновь замолчав. «Похоже, мое признание вызвало у нее небольшое замешательство. Барбара Гордон, когда я впервые увидел ее, я испытал чувство наваждения. Ведь это была Бэтгерл, супергероиня Готэм Сити. Она также являлась одной из самых красивых и желанных женщин из комиксов. Что бы вы почувствовали, увидев ее в реальности? А теперь представьте, что чувствовал я. У каждого человека есть желание обладать тем, чего он хочет. Я тоже не без этого греха. И как я вам уже рассказывал, чтобы завоевать девушку, необходимо понять ее основной язык любви. У Барбары это слова поощрения или по-другому одобрения. Одним из способов выразить любовь эмоционально является употребление слов поддержки. Комплименты – это один из путей выражения поддержки вашей половине. Вербальные комплименты или слова одобрения являются мощными коммуникаторами любви. Еще одним диалектом данного языка являются слова ободрения. Слово «ободрять» несет в себе смысл пробуждать смелость. У каждого из нас есть области, где мы не чувствуем себя уверенно. Нам не хватает смелости, и эта нехватка смелости удерживает нас от того, чтобы мы совершили те полезные поступки, которые хотели бы совершить. Возможно, что потенциал, скрытый глубоко внутри человека, только и ждет ваших слов ободрения. Но здесь необходимо учесть один момент. Вы никоим образом не должны оказывать давление на свою подругу с целью получения желаемого результата. Вам нужно просто вдохновить ее на развитие тех интересов, которые у нее уже есть. Ободрение требует умения поставить себя на место другого, умения увидеть мир с точки зрения вашей половинки. В первую очередь мы должны выяснить, что для девушки является наиболее важным. И только после этого можно высказывать слова ободрения. Этим мы пытаемся передать сообщение. «Я знаю, я переживаю, я с тобой, как я могу помочь?» Мы пытаемся показать, что мы верим в нее, в ее возможности. Не стоит также забывать, что любовь – добра. И если мы хотим словами передать чувство любви, то нам необходимо использовать добрые слова. Важна, также, и манера речи. В зависимости от того, как вы его произносите, одно и то же предложение может иметь разные значения. Утверждение «я тебя люблю», произнесенное с добротой и нежностью, может стать искренним признанием в любви. Но как насчет вот такой интонации? «Я тебя люблю» – знак вопроса в корне меняет значение этих трех слов. Иногда наши слова говорят одно, а тон нашего голоса говорит абсолютно другое. Также следует учитывать, что любовь просит, а не требует. Если мы хотим развивать близкие отношения, нам необходимо знать желания друг друга. Однако то, как мы выражаем наши желания, имеет огромную важность. Если это требование, то тем самым мы перекрываем путь к близким отношениям и отталкиваем свою партнершу. Если же о наших потребностях и желаниях узнают как о просьбе, то это является подсказкой, а не ультиматумом. Когда вы высказываете своей подруге просьбу, вы подтверждаете ее ценности и возможности. Вы, в сущности, указываете на то, что она может сделать или имеет нечто, что является значимым и ценным для вас. Когда же, напротив, вы требуете, то вы из любящего человека превращаетесь в тирана. Ваша девушка будет чувствовать не поддержку, а унижение. Просьба несет в себе элемент выбора. Ваша возлюбленная может либо принять просьбу, либо отказать в ее выполнении, так как любовь – это всегда выбор. Вот что придает ей смысл. Слова одобрения являются одним из пяти основных языков любви. Некоторые даже утверждают, что самой большой потребностью человека, скорее всего, является потребность в одобрении. С самого нашего знакомства я постоянно говорил Барбаре комплименты. Разумеется, я делал это лишь в подходящие моменты и в разумных количествах. Несмотря на то, что это является ее языком любви, если такие слова сказаны не к месту, это больше вызовет негативную реакцию. Можно привести пример с Найтвингом. Он, по словам нашей супергероини, все время осыпал ее комплиментами, но это не тронуло ее сердце. Не стоит забывать выражать поддержку любимому человеку. Я всегда стремился выказывать быти слова ободрения, ведь этим я давал ей знать, что верю в нее и всегда буду рядом. Также, я старался свести нотки требовательности при обращении к ней к минимуму. А это, знаете ли, трудно, когда ты являешься ее непосредственным начальником. И знаете, смотря на нее сейчас, я начинаю понимать, что мои старания все же смогли проложить для меня дорогу к ее сердцу. Она все еще пытается осознать подлинность своих чувств и принять для себя решение. «Барбара», — окликнул ее дворецкий с явным беспокойством в голосе. «Все хорошо, а?» Будто очнувшись ото сна, ее глаза вновь обрели ясность, и в них виднелась твердая решимость. «Да, не беспокойся, Альфред», — просто задумалась. «Мы с Алексом выйдем на ночную прогулку, поэтому пещера остается под твоим наблюдением. Не волнуйтесь, я смогу ответить на вызов мистера Дика, если что-то случится. Ступайте, и удачной вам прогулки», — теплым голосом и нежной улыбкой произнес Пенниуэрт, будто выказывая одобрение отца к своей дочери. Похоже, он смог разглядеть девичье сердце и проявил свою поддержку. В ответ на его слова, девушка лишь понимающе кивнула. «Алекс, пробежимся по крышам Готэма?» – спросила Барбара, направляясь к витрине, где висел костюм Бэтгерл. «Конечно, в таком случае тебе нужно соответствующее облачение. Будет хлопотно, если тебя вдруг узнают, пока ты скачешь по крышам. Можешь пока надеть одну из экипировок Робина», – предложила она, показывая на широкий ассортимент выбора. «Думаю, я все же надену кое-что из своего гардероба», — произнес я, делая несколько шагов назад от этих дурацких нарядов. «Признаться честно, мне никогда не нравилось облачение чудо-мальчика. Зачем он вообще выбрал этот ярко-желто-красный костюм? У Бэтмена весь костюм черный, даже эмблема летучей мыши. И, слава богу, что это так, ведь меня всегда бесило, когда она была на желтом фоне». Черная броня вполне оправдана, ведь защитник Готэм Сити действует лишь под покровом ночи, и такое одеяние позволяет ему находиться в темноте, как в родной стихии. А какое есть оправдание у желто-красного наряда Робина? Да он же так еще сильнее привлекает к себе внимание. Или что, в этом и есть весь смысл? Черт, мне даже Бэтмена спрашивать об этом как-то стыдно. У тебя есть подходящий костюм? «Что сможет скрыть твою внешность?» – спросила Гордон, сомневающимся тоном. «Думаю, да», – вытащил я из инвентаря подходящее облачение и принялся надевать. И вот, я предстал в черном плаще, с белой маской на лице. Я уже давно заказал это одеяние у портного Лео Зелински из Нью-Йорка Марвел, а маску сделал сам в мастерской, относительно недавно. Сейчас я всецело напоминал черного жнеца из аниме «Темнее черного». «И зачем ты, позволю знать, носишь с собой этот плащ и маску?» — задала вопрос Бэтгерл, стоя уже в боевом облачении. «На всякий случай, вдруг кому-то понадобится моя помощь, а я уже тут как тут, прямо в супергеройском прикиде», — встал я в победную стойку, задрав нос. «Даже слышать не хочу», — завела она бэт-цикл. «Садись и поехали». Я не стал медлить и, сев сзади, крепко обнял ее за талию. Она сперва хотела мне что-то сказать, но в итоге лишь молча сообщила о своем одобрении. И вот, выехав из пещеры, нас ждал ночной Готэм. Глава 31. Кавабанга. 18. Готэм, как и всегда, источал свою загадочную мрачность. Несмотря на то, что этот город считается самым преступным в мире, все же нельзя не упомянуть, что он также является одним из самых красивых. Особенно его центральная часть, которая застроена в неоготическом стиле. Мы с Барбарой мчались на огромной скорости, и на всем пути был слышен лишь визг ветра. Бэт-цикл способен разгоняться до 500 миль в час. Правда, на такой скорости, кроме самого темного рыцаря, найдутся лишь единицы, способные оседлать этого монстра. Заехав в город, мы остановились в подворотне возле высокого небоскреба. «Ну что, поднимаемся?» — спросила Бэтгерл, вытащив бэт-крюк. «Подожди, мы что, оставим бэт-цикл прямо здесь? Боишься, украдут?» «Поверь, никто не тронет технику, принадлежащую Бэтмену. Давно в прошлом, несколько местных имбецилов попытались угнать бэтмобиль. В итоге, двое лишились пальцев, а один чуть не впал в кому от шокового разряда. С тех пор, все усвоили один урок: держаться как можно дальше от вещей с эмблемой летучей мыши. Да уж, хотя, в этом нет ничего удивительного, уверен, Брюс нашпиговал свою технику такой противоугонной системой, что все в мире просто от зависти лопаются. Но я все же не хочу оставлять наш транспорт в этом темном переулке, ведь нам потом придется за ним возвращаться. И что ты предлагаешь?» — облокотилась Барбара на бетонную стену. «Все просто», — я положил руку на бэт-цикл, и он испарился. Ты поместил его в инвентарь, ты можешь класть туда даже такие массивные объекты?» Начала удивленно расспрашивать девушка. «Насколько большой предмет ты можешь туда поместить, я и сам не знаю. Честно признаться, до сих пор не задавался этим вопросом. Хм, думаю, в будущем следует проверить это. Ладно, держись за меня, мы поднимаемся», — произнесла девушка в маске, запустив свой крюк прямо на крышу здания. Я обнял ее и прижился как можно сильнее, ведь никто не хочет упасть с крыши небоскреба, верно? По крайней мере, такова была моя отмазка, если бы Барбара заострила на этом внимание. Но к моему большому удивлению, она была совершенно не против. И вот, мы устремились вверх. Знаете, а скорость бит крюка просто огромна, я бы даже сказал очень. И это несмотря на то, что он поднимает сразу двух человек. И вот, мы стоим на крыше многоэтажки. Я посмотрел вниз, и у меня перехватило дыхание. Здесь высоковато, и это мягко сказано. Черт, один неверный шаг, и верная смерть. «Алекс, устроим небольшое соревнование?» — спросила девушка с безумным азартом в глазах. «Эй, я сейчас в маске, если ты не заметила. Надел я ее, чтобы меня не узнали, а ты сейчас прямо назвала мое имя. Где конфиденциальность?» «Ой-ой, моя ошибочка», — проговорила она с притворным сожалением. «Ну и, как мне тебя называть? Уже придумал себе супергеройское имя?» «Какое супергеройское имя? Ты сейчас в маске, это первый шаг на пути к становлению добрым парнем в плаще», — заявила Барбара с лисьей ухмылкой. «А выбор подходящего прозвища, как я понимаю, второй. В таком случае, называйте меня интеллектуал». Раскинул я руки в стороны, словно желая получить овации. «Интеллектуал? Довольно странное имечко ты себе выбрал. И с чем это связано? Лично я сомневаюсь, что ты будешь умнее большинства других супергероев. Так почему? Просто так. Согласись, здорово же звучит, интеллектуал. Не знаю, зачем искать в этом названии связь и смысл. Мне понравилось это слово, поэтому я буду интеллектуалом. Все, отныне я забронировал себе это имечко. Следует как можно скорее уведомить об этом ассоциацию супергероев. Ха-ха, удачи тебе в этом», — засмеялась моя спутница. «Не забудь еще и зарегистрироваться». Ха, моя небольшая шутка смогла рассмешить Бэтгерл, но если вспомнить события, которые развернутся в будущем, то будет уже не до смеха. Великое противостояние, когда вышел закон о регистрации супергероев. Да, сейчас это звучит глупо, но в будущем 117 стран подпишут документ, подразумевающий регистрацию сверхлюдей и контроль над их деятельностью. Правда, я не знаю, как это событие будет разворачиваться в этом мире. Все-таки, это вселенная смесь DC и Marvel. Лично я сомневаюсь, что кто-то сможет заставить Бэтмена подписать этот документ. Да он скорее станцует чечетку, чем согласится с этим законом о регистрации. Так как насчет соревнования, интеллектуал, вернулась Гордон к изначальному вопросу. Какого соревнования? Кто первым добежит до башни Уэйна? — выпалила она, делая разминку. Ты шутишь? Да, мы сейчас на окраине, а этот небоскреб стоит прямо в центре города. И как прикажешь туда добраться? Прыгать по крышам? Я, знаешь ли, не знаком с паркуром. Паркур не так уж сложен на самом деле. Этот спорт требует от человека физического и умственного напряжения. Сначала будет сложно делать любые движения, но скоро появится достаточно силы координации, чтобы проработать и сложные элементы. Трейсер сталкивается с препятствиями, которые кажутся непреодолимыми, но постепенно он начинает понимать, что тело может превзойти то, что до этого казалось пределом возможностей. У тебя отличная физическая подготовка, и имеется замечательный контроль, чтобы в совершенстве проделать все необходимые движения. Просто представь то, что хочешь сделать у себя в голове, и направь свое тело по верному пути. Почувствуй каждую клеточку, каждое мышечное волокно. Я впитывал как губка все слова, исходящие от Барбары. Нужно просто побороть страх перед окружающим миром и превратить город в большую игровую площадку. Для этого дела у меня есть скрытый туз в рукаве. У меня нет страха высоты, как, впрочем, и любого другого. Разум игрока позволяет мне сохранить ясный и спокойный разум, что бы ни случилось. Чтобы все было интереснее, давай сделаем ставку на желание, — предложила девушка проигравшей, — исполняет любое желание победителя. Эй, это нечестно. Я полный ноль, а ты настоящая мастерица в прыжках по крышам. Но, я же все-таки слабый женский пол, и вполне естественно, чтобы вы делали нам поблажки. А как же ваше равноправие? Ну, одно другому не мешает, — сообщила она с хитрым блеском. «Да, да, как же, если муж зарабатывает, то эти деньги общие, а если жена, то это ее личные сбережения. Женская логика не знает границ. Держи, это тебе пригодится», – протянула она мне запасной быт-крюк. «Если вдруг начнешь падать, просто прицелься в стену здания и выстрели. Это спасет тебе жизнь». «Побежали». Она рванула с места и прыгнула на соседнее здание. Вся эта поспешность слегка выбила меня из колеи, но, к счастью, я быстро собрался и последовал следом. Я не торопился, следует знать пределы. Лишь то, что кто-то вокруг делает трюки и прыгает по крышам, не означает, что необходимо делать так же. Тело должно адаптироваться к новому спорту. Нельзя переходить к сложным движениям, не попробовав основные элементы паркура. Также не стоит переоценивать свои возможности в самом начале. Добежав до края здания, я совершил свой первый прыжок, и когда моя нога оттолкнулась, я ощутил себя птицей, словно я полностью избавился от мерзких оков и обрел свободу. Подо мной пропасть в 100 метров, но я уже не обращал на это внимания. Это ни с чем не сравнимое чувство. Когда мои ноги коснулись противоположной крыши небоскреба, я не смог скрыть улыбку волнения, но мое лицо закрывала белая маска, поэтому это все равно осталось бы незамеченным. Хм, а может сделать так, чтобы улыбка на маске двигалась согласно моей мимике? Следует обдумать этот вопрос. Я продолжал бежать, делая разные кульбиты и обходя препятствия. Со слишком большой высоты я старался приземляться на обе ноги и делать кувырок, чтобы не травмироваться. Моя скорость стала увеличиваться и увеличиваться, и я с головой погрузился в это чувство свободы. В итоге, не заметил, как моя нога соскользнула, и я сорвался вниз. Но я не паниковал, и, достав из инвентаря крюк, смог спастись и приземлиться на другое здание. Что ж, соревнование еще не окончено, и я вновь устремился вперед. В этот раз, кроме эффективных движений и прыжков, я вовсю пользовался возможностями быт-крюка. Я ускорился еще сильнее, перепрыгивая здание за зданием. В этот момент я словно был черепашкой-ниндзя, и поэтому, кавабанга, я и сам не знаю как, но мои ноги уже стояли на крыше у Интерпресес. Но не стоит думать, что я выиграл спор, ведь девушка в костюме летучей мыши уже давно поджидала меня здесь. Кто бы сомневался, ты меня просто поразил, Алекс. Смог настолько быстро научиться столь экстремальному спорту. И даже когда ты падал, умудрился сохранить спокойствие и использовать крюк. Я уж думала прыгнуть следом и спасти тебя, но, как оказалось, в этом не было никакой нужды. Но так или иначе, это все не отменит того факта, что ты проиграл и должен мне желание. Я с самого начала подписался на проигрыш. Ну ладно, говорите свое желание, мисс Гордон, сказал я, снимая свою белую маску. Просто ответь на один вопрос. Почему ты решил добиться меня? Ты преследовал какую-то конкретную цель или же просто решил добавить меня в свою коллекцию? Спросила девушка, чей взгляд был полон решимости и смятения. Ты понравилась мне, и я решил завоевать твое сердце. Я не преследовал никакой цели, и уж тем более не думал ни о какой коллекции. Я не собираюсь обманывать девушек, и я просто влюблен в тебя, Барбара. Почему? Я хочу, чтобы это было правдой, но я боюсь, что ты обманешь меня. Я никогда не лгу. Я всегда стремлюсь говорить правду, и на этот раз, правда такая. Я люблю тебя, Барбара Гордон, произнес я, смотря ей прямо в глаза. А что насчет Вики? Ее тоже люблю. Как-то все это сложно, не находишь? Почему я привлекла твое внимание? Знаешь, еще во время нашего знакомства, я чувствовала, что ты знаешь меня дольше, чем я думаю. Мы что, были знакомы в прошлой жизни? Или ты прибыл из параллельной вселенной? У Брюса понахваталось? Не думаю, что я прибыл из параллельного мира, скорее из совершенного другого, добавил я мысленно. Ты права, я знаю тебя уже давно, и хотел быть с тобой с нашей самой первой встречи, когда ты незаметно подкралась ко мне, во время теста моей игры. А почему ты хочешь иметь много жен? Это мой небольшой бзик. Думаешь, справишься с большим количеством женщин? Спросила Бэтгерл с ехидной ухмылкой. Буду стараться, отдал я честь. Хотя это и правда проблема. С моим нынешним состоянием, я вполне способен удовлетворить сразу трех женщин. Но в будущем их будет куда больше, и среди них будут и те, чьи силы выйдут далеко за человеческие рамки. Мне придется искать способы усилить свою выносливость. Алекс, знаешь, когда прыгаешь по крышам, ты словно обретаешь свободу, отдаляешься от мирской суеты. Это лучшее время, чтобы очистить мысли, и хорошенько подумать. Скажи мне вот что, если я дам согласие на наши отношения, ты не бросишь меня, будешь любить и защищать меня, что бы ни случилось». Посмотрела она на меня с торжественным взглядом, ожидая моего ответа. «Да, хорошо, тогда последний вопрос. У тебя же сверхинтуиция, не так ли? И ты никогда не врешь. Скажи мне, с тобой вместе я обрету счастье?» — спросила Барбара тихим голосом. «Возможно, у нас будут некоторые невзгоды, но, да, со мной ты обретешь счастье и радость, я сделаю все от меня зависящее, чтобы мои слова не оказались ложью. Хех, и как я должна в итоге поступить?» — задала она вопрос в пустоту. «Хотя, чего я спрашиваю, когда ответ давно известен? Ну и, ты обнимешь меня или нет?» — посмотрела Барбара на меня с раздраженной нетерпимостью. Я не стал медлить и крепко схватил эту красавицу в боевом наряде защитницы Готэма. Но в этот момент она походила на слабую, нуждающуюся в защите женщину. Только сейчас я осознал, насколько красив город с этого места. Башня Уэйнов, несомненно, является одной из самых высоких зданий, и с его крыши открывается замечательный вид, который не передать словами. Мы сели у самого края и стали любоваться раскинувшимися красотами. Я потянул к себе в объятия красавицу и, ощутив ее аромат, который смешался с потом от всей этой беготни, и почувствовал радость и умиротворение. Я опустил голову и поцеловал ее в щеку, сказав: «Красиво, не так ли? Но с тобой не сравнится». Задрав голову, Барбара сама одарила меня поцелуем. Душистое дыхание было подобно аромату орхидеи. Наши губы и язык крепко переплелись, словно приклеенные. Когда поцелуй уже дошел до такой степени, что невозможно было сдержать глубокие душевные порывы, мы оторвались друг от друга. Наши глаза выражали желание, и мы не могли с этим ничего поделать. «Далеко до твоего дома с этого места?» — спросила Гордон, тяжело дыша. «Мы быстро туда доберемся». «Тогда вперед, чего мы ждем?» Прыгнув прямо вниз с башни, мы зацепили крюк за край здания и тихонько спустились вниз. Вытащив из инвентаря бицикл, я завел его, и мы умчались вдаль. «Хорошо, что мы его взяли с собой. Думаю, ты ожидал такое развитие событий и поэтому не захотел оставлять его в той подворотне», — сделала девушка свои предположения. «Я и вправду просто не захотел оставлять наш транспорт в неизвестном месте. Хотя, может, просто сработала моя интуиция», — выдал я самодовольную улыбку. Доехав до моего дома, мы просто вытащили наши крюки и поднялись прямо наверх. Благо моя квартира была на самом последнем этаже. Бицикл я, разумеется, положил обратно в инвентарь, ведь мне не хочется, чтобы люди начали спрашивать, что здесь делает Бэтмен. Варнинг 18+. Я снимал с Бэтгерл ее боевое облачение, продолжая осыпать поцелуями. Пока мы целовались, ее руки переместились с моего торса на шею, пытаясь углубить наш поцелуй и сильнее прижаться к моему телу. Закончив с броней, я обнял ее. Наша страсть разгоралась. Мои руки сжали ее ягодицы. Застонав, девушка прервала поцелуй, прохрипев: «Алекс, я никогда раньше не чувствовала себя такой возбужденной. Я хочу тебя, и я тебя». Целуясь, мы двигались к кровати и в порыве эмоций оказались прижатыми к стене. Мои руки нагло исследовали ее тело. Я с жадностью вдыхал ее аромат. Проскользнув мимо резинки ее трусиков, я начал ласкать внешнюю сторону киски. Стоило мне начать дразнить ее, Барбара, чьи руки поглаживали мою спину, принялась стремительно расстегивать мой черный плащ. Мы снова поцеловались, я, схватив девушку за упругие ягодицы, поднял, и она обвила своими ногами меня за талию. Уложив ее на кровать, я продолжал целовать ее вдоль шеи, подбородка и щеки, прежде чем нацелиться на губы, пока мои руки наслаждались ее телом. Я провел рукой по ее лону, остановившись на резинке трусиков, и, когда Барбара приподняла вверх свои бедра, я опустил их вниз. Затем, размещая поцелуи вдоль ее тела, стал опускаться вниз к ее мокрому центру. Ее разум помутнел, стоило мне начать ублажать ее киску языком. Вскоре ее руки оказались в моих волосах, притягивая меня к себе. Как ее тело испускало все больше и больше ее соков, я начал сосредотачиваться своим языком на ее клиторе, а затем добавил два пальца, вставив их в нее. Вскоре от нее сорвался громкий крик. «Черт, да, она кончила и покрыла мой рот своими соками». Я освободил свой член из плена штанов, и она начала легонько гладить его. Я, не обладая возможностью сдерживаться, и дальше вошел в нее. Ее лицо чуть скривилось от боли, и я перестал двигаться, чтобы дать ей время приспособиться к новому опыту. Как только Бати привыкла, я стал медленно двигаться, сконцентрировавшись на ублажении своей новой любовницы через поцелуи и прикосновения. Стоило моим действиям возбудить Барбару, она обвила меня ногами, скрестив свои лодыжки за моей спиной. Ее бедра начали встречать мои толчки, и девушка стонала все громче и громче каждый раз, когда мой член оказывался полностью внутри нее. Я, встав на колени, поднял ее, начал силой двигать ее вверх и вниз по своему члену, заставляя воительницу начать извиваться от удовольствия. Качая своей головой вперед и назад, ее длинные рыжие волосы взлетали вслед за ней, и она простонала. «Да, вот так, это так хорошо, Алекс, для меня тоже», – прохрипел я. Внезапно она сильнее сжала мой член и прижалась ко мне, словно ее жизнь зависела от этого. Ее киска начала сжиматься, давая мне понять, что она кончает. Я тоже больше не мог держаться и кончил. «Поздравляем! Получено достижение. Король гарема. Глава 32. Страх. Поздравляем. Получено достижение. Король гарема. Открыта дополнительная характеристика. Жены короля. Король гарема. Вы добились любви и признания двух женщин. Две особы женского пола добровольно, будучи в здравом уме и трезвой памяти, согласились стать вашими спутницами жизни. Теперь, женщины, покоренные вами, будут более терпимы к наличию у вас гарема. Отныне вы сможете доставить удовольствие женщине в несколько раз больше и дольше, чем обычно. За каждую завоеванную вами представительницу прекрасного пола, вы получаете плюс 1 к выносливости. За это достижение вы получаете плюс 5 очков харизмы, плюс 5 свободных очков характеристик. Вот что маячило у меня перед глазами, когда я проснулся утром. Еще одно достижение. Как работает эта система, я так и не понял. Король гарема, значит, однако полезная и нужная вещь, особенно в моих нынешних обстоятельствах. Неважно, знаю ли я какой язык любви у моей партнерши, и как я ее добиваюсь, всегда есть шанс, что она просто отмахнется от меня. Теперь, хоть и не полностью исключено, но возможность такого развития событий стала значительно меньше. И то, что за каждую покоренную девушку я буду получать прибавку к выносливости, является отличной новостью. И наконец, лучшие из перечисленного – очки свободных характеристик. Жаль, конечно, что в этот раз я получил лишь 5, в прошлый раз мне дали 10. Где логика? Или же у достижений есть ранги, по которым определяется раздача этих самых очков? Долбанная бракованная система. Долго не думая, я снова бросил все очки в интеллект. Ну, что тут скажешь, это единственная характеристика, которую я не могу поднимать тяжелым трудом. Сколько бы я ни учился, ни читал, ни познавал что-то новое, она не двигается с места. У меня есть некая теория относительно этого. Полагаю, это связано с тем, что я просто запоминал новую информацию, и мои мыслительные процессы не переживали хоть какой-то рост. Ведь я не тренировал свою память, не старался выйти за рамки возможностей своего мозга, а потому и не получал уведомления о росте этой характеристики. Но, знаете, заниматься упражнениями для увеличения возможностей своих серых извилин – то еще занятие. Боюсь, у меня нет столько свободного времени, и поэтому довольствуемся тем, что дают. Итак, давайте глянем, как у нас обстоят дела. Имя – Алекс Рид. Раса – человек. Возраст – 21. Сила – 29. Скорость – 28, ловкость – 29, выносливость – 34, интеллект – 44, харизма – 17, боевое мастерство – 19, жены короля – 2, свободных очков – 0, навыки – пассивные, разум игрока – активные, нет, достижения – ученик Бэтмена, король гарема, прям глаза радуются. По сравнению с тем, каким был мой статус только по прибытию в этот мир, я, можно сказать, совершенно другой человек. Если не считать интеллект, то выносливость, пока что, единственная характеристика, которая смогла перевалить за 30 очков. Что ж, это вполне логично, если задуматься. Благодаря своей интуиции, я смог еще вначале разобраться в этих цифрах. 10 – это оценка среднестатистического человека. 20 – человек с высоким талантом. 30 – характеристика профессиональных спортсменов, что приближаются к своим пределам. 40 – человеческий предел. Но это не точно. Ведь пока я общался с темным рыцарем, я смог понять его приблизительные значения. И, к моему удивлению, все его характеристики перевалили за 50 пунктов. Если опять же, не считать интеллект, он у него куда больше. Эх, этот интеллект просто темный лес какой-то, совершенно непонятная вещь, причем, во всех смыслах. «Доброе утро», – прошептала сонная девушка, с растрепанными рыжими волосами. «Доброе», – приблизившись, я нежно поцеловал ее в щечку. «Который час?» – спросила она, посмотрев на экран телефона. «Уже обед, мы же на работу опоздали. Успокойся, сегодня я дарю тебе выходной». «Хех, как удобно, когда твой молодой человек, твой же начальник», произнесла Барбара кокетливым голосом. «Однако у нас накопилось слишком много работы, поэтому лучше не отлынивать. Кстати, ты уже придумал, как заработать достаточно денег для дальнейшего расширения нашей компании?» «Пока что нет, но я работаю над этим. Я слышал от Хизер, что вы заключили с ней сделку. Это правда, что она поцелует тебя, если ты сможешь раздобыть внушительное количество денежных средств?» «Да, по крайней мере, она так обещала. Удачи, но я все же больше склоняюсь к твоему поражению. Но ты уж постарайся этого не допустить. Ведь ты мне говорил, что планируешь развить Allretics Entertainment до уровня, ничем не уступающего Wing Enterprises. Я это сделаю, можешь не сомневаться», заявил я уверенным тоном. «Я тебе верю, с твоими талантами, я больше удивлюсь, если ты этого не сделаешь», хихикнула девушка, направляясь в ванную комнату. Провожая взглядом ее стройные бедра, я не смог сдержаться и отправился следом за ней. Следующие два дня я провел в студии звукозаписи, занимаясь аранжировкой для Самедхинг Юст Ликит Хиз. Так как это наша первая песня, все отнеслись к ней с должным вниманием. Я несколько раз пел ее в павильоне звукозаписи, желая получить самый лучший результат. И вот, как только она была готова, я сделал анимированный клип. Я не стал вносить каких-то существенных отличий, а потому, видео выглядело почти в точности, как и в моем прошлом мире. Я решил выставить его под предлогом успешных продаж моего альбома. За неделю было совершено более 4 миллионов покупок альбома Мариаги де Амаур. Поблагодарив всех за столь чудесный результат, я объявил, что на днях смог записать свою первую песню, и в качестве признательности моим слушателям, я приготовил ее лирик-видео. «Это ты, это все ты». «Да, это был я. Но почему, зачем ты это сделал?» «Томас, это было неизбежно. Я ничего не мог изменить. Сейчас, я находился в своей мастерской с паяльником в руках, работа над очками ГЛМ шла полным ходом. Ева, проведи анализ. Если я соединю провод S12N6, можно ли будет добиться синхронности?» «Боюсь, это невозможно. Я бы рекомендовала убрать. Я стараюсь заставить эти очки работать, но до этого пока еще далеко. Я не Тони Старк, который лишь за одну ночь смог соорудить работающую систему по перемещению во времени, лишь по макету ленты Мёбиуса. Мне даже стало интересно, сможет ли он повторить этот процесс в этом мире. Ведь мне кажется, что эта вселенная имеет более рациональные границы, нежели просто сценарный фильм. Вы, наверное, уже задались вопросом, что это за диалоги звучат внутри помещения. Все просто, я смотрю фильм, вернее классику 1999 года, под названием «Я сделал то, что должен». И к моему большому удивлению, фильм просто шикарный. Нет, серьезно, я расчувствовался, а концовка меня просто поразила. Может быть, в этом мире медиаиндустрия и не шибко развита, но у нее все же имеются свои шедевры. Например, это уже третий фильм, который пришелся мне по душе. Уверен, даже если его бы показали на моей земле, он по-прежнему бы считался классикой кинематографа. Благодаря тому, что мой интеллект не так давно совершил апгрейд, я научился разделять свое сознание на две части. Одна полностью погружена в работу, а другая занята изучением местной культуры. И это просто замечательно. Если раньше я немного затруднялся выполнять эти две задачи одновременно, то теперь это совершенно обыденное занятие. «Сэр, спешу сообщить вам, что с детективом Рене Монтеа приключилось несчастье», заявила моя виртуальная помощница, поставив меня в непродолжительный ступор. «Я уже давно перечислил Еве имена всех людей, за которыми следует приглядывать. И, разумеется, Рене также была в их числе. Что случилось?» Согласно полицейским отчетам, она присоединилась к группе захвата, надеясь задержать преступника, известного как «Пугало». Но он смог уйти, отравив своих преследователей токсином страха. Детектив также попала под раздачу. Сейчас она в городской больнице Готэма. Убрав паяльник в сторону, Я глянул на часы. 4 часа дня. В торопях помыв руки и накинув куртку, я направился к выходу. «Не жди меня, дорогая, и будь так добра, выключи здесь все», — попрощался я с Евой. Отыскав нужную палату, я незамедлительно зашел. Рене лежала на белой койке, рассматривая какой-то журнал. Заметив меня, она отложила его в сторону. «Привет, Алекс», — произнесла она непринужденной улыбкой. «Как вы, детектив? Я сильно беспокоился за вас, как только услышал об этом несчастье. Да так, что в последние 3 часа мне кусок в горло не лез», — заявил я обеспокоенным тоном, разместив сумку с фруктами на стол. Но у пациентки, похоже, сработала чуйка полицейского, и она отнеслась к моим словам с ноткой подозрения. «Когда ты последний раз ел? И что, около 3 часов назад я пробовал картошку по-французски, закусил 2-м чизбургером и отведал чизкик. Ах, да, еще я поел пиццу». Другими словами, из-за того, что ты так много ел, ты сейчас больше не можешь есть. Хм, я думаю, можно сказать и так, ты единственный, кто мог сказать мне настолько странную вещь. Ха-ха, засмеялась девушка, придерживая свой живот. У нее довольно хорошее настроение, должно быть, устрашающий газ пугала уже выветрился. И все же, Рене, как ты себя чувствуешь? Мне уже гораздо лучше, спасибо, ответила она, погружаясь в раздумье. А по тебе и не скажешь. Нет, правда, все хорошо, заявила она, приходя в себя. Я сглупила, когда погналась за этим сумасшедшим, и вот я здесь. Чертов урод, найду его и прибью к стенке. Рене попыталась сказать это устрашающе, но в ее тоне был заметен небольшой страх. Эх, как говорится, женщин не нужно слушать, их нужно чувствовать. То, что она говорит, и то, что она чувствует, это разные вещи. Я сомневаюсь, что это до сих пор дело токсина. Похоже, она испытала что-то ужасное, что изрядно ее напугало. Токсин страха пугала вытаскивает самые потаенные страхи из глубин подсознания. «Рене, посмотри на меня», — встретился я с ней глазами. «Я твой друг и готов помочь тебе. Что бы ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я не собираюсь тебя ни в чем осуждать или винить, ведь, что бы ты ни сделала, это твой выбор, и я уважаю это». Каждое мое слово будто разрывало защитный слой, которым она отгородила всех от своего сердца. Из глаз покатились слезы, плечи ее внезапно задрожали. Я тут же обнял ее, желая успокоить. В тот момент, когда я вдохнула газ пугала, я внезапно очутилась у себя дома. Начала девушка свой рассказ. Мы с семьей сидели за столом. Отец, мама, брат и я. И вдруг они говорят, что люди сказали им, будто я лесбиянка. Ее голос дрогнул, словно от страха. Я попыталась убедить их, что их обманули, но они внезапно вытащили фотографии, которые отчетливо показывали правду. «Алекс, а ведь я тебе не рассказывала, да и никому не рассказывала, кроме брата. Я лесбиянка». Она замолчала, ожидая услышать мою реакцию. «Я знал об этом еще с нашей первой встречи», — сообщил я, чем вызвал у нее шок. «Как, откуда?» «Скажем так, я очень хорошо разбираюсь в женщинах. Я не говорил тебе, что знаю, потому что хотел, чтобы ты сама мне об этом сказала. Тогда мы бы стали настоящими друзьями. Конечно, у каждого есть секреты, и я не исключение. Но ведь друзья и существуют для того, чтобы мы могли их обсудить, не так ли?» «Да, это и вправду хорошо, когда у тебя есть человек, кому ты можешь излить душу. Я боюсь, Алекс, боюсь, что мои родные узнают о моей тайне. Это мой самый жуткий страх. У меня очень религиозные родители, и если они узнают это, то непременно откажутся от меня. Я не хочу их терять. Это так сложно, когда ты другая, и люди тебя не понимают. Мда, тяжелый случай. А ведь двуликий и вправду раскрыл общественности о ее нетрадиционной ориентации. И как только ее семья об этом узнала, они бросили свою дочь. В ее жизнь пришел настоящий хаос. Я не могу допустить повторения истории, и потому лучшим выбором будет следовать первоначальному плану. Будем пытаться ее вразумить, не переживай об этом. «Послушай меня, Рене», — говорил я ей на ушко тихим голосом. «Если твои родители когда-нибудь узнают о твоей тайне, то сразу приходи ко мне, я все улажу. Но как? Это секрет. Поверь, у меня есть свои способы, и я смогу успокоить твою семью». «Хорошо. Эх, надеюсь, они никогда не узнают об этом», — проговорила детективша с тяжестью в сердце. «Ну что ж, вот мы и стали еще на шаг ближе друг к другу», — стал обнимать я ее крепче. «Да, вот только, По всей видимости, ты прослушал момент, когда я призналась в том, что интересуюсь девушками, а не мальчиками, толкнула она меня, и я упал на мраморный пол. Хм, вообще не больно. По сравнению с пещерой Бэтмена, которая имеет неровную поверхность пола, это место словно из ваты. Ну, или я уже окончательно убил все свои болевые нервы и ничего не чувствую. Неужели это повлияет на наши будущие отношения? Мы же все еще можем быть вместе, сказал я, держась за сердце, будто влюбленный. Ух ты, неужели здесь наметилось признание? Донесся до нас грубоватый голос со стороны выхода. В палату зашли комиссар Гордон, детектив Харви Буллок и еще двое неизвестных мне сотрудников полиции в форме. «Рене, ты смогла очаровать этого юнца?» – спросил Буллок с издевкой в голосе. «Ты это, не плашай. Помни, он довольно богатенький, не упусти свой шанс. Заткнись, Харви!» – крикнула на него Монтея. «Это был просто спектакль. Мы с Алексом друзья, а не то, что вы подумали. Я поздоровался с сотрудниками правоохранительных органов и заодно познакомился с двумя неизвестными. Они также пришли в больницу проведать Рене, хотя это и так было очевидно. По ходу разговора, наши дорогие посетители добрались до моего пакета с фруктами. Так как они пришли прямиком с участка, то гостинцев принести забыли. Поэтому, моя сумка стала для них основным объектом исследования, в особенности для Буллока. Пациентка, которой предназначались все эти продукты, была не против, что дало ему полную свободу действия. Среди всех фруктов, больше всего досталось винограду. Этот горе-детектив решил повыпендриваться и, подбросив одну ягодку вверх, захотел поймать ее ртом. Не вышло. «Харви, это не твое», – прокомментировал Рене его действия. «Позвольте мне показать вам, как это делается», – заявил один из двух копов, с которым я недавно познакомился. Вот только, его также ждала неудача. Вызвался попробовать и второй коп, но ягода снова оказалась на полу. «У вас, что, у всех такие кривые руки?» — спросила Монтея с явным раздражением. «Это должно быть из-за ваших сраных спиннеров», — вставил я свои 5 копеек. Вот только, мой колкий комментарий никто не оценил. «Ты о чем?» — с непониманием посмотрел на меня Джеймс. «Ну, спиннер, погодите, вы не поняли меня? Так, стоп, если в этом мире все еще никто не слышал о них, мне нужно срочно проверить это. Рене, прости, мне нужно бежать, поправляйся». Чмокнул я ее в щечку и быстрым шагом вышел из палаты. Глава 33. Деловое предложение. И как я мог упустить это? Черт, если все удастся, это решит мои проблемы с капиталом, пусть и в краткосрочной перспективе. Я ворвался в мастерскую на всех парах. «Ева, свистать всех наверх. Сэр, вы вроде говорили вас не ждать. Обстоятельства изменились. Значит так, нужно срочно проверить, подавал ли кто-нибудь заявку на патент конструкции, состоящей из подшипника, который вращается за счет внутреннего кольца и сепаратора с шариками», — проговорил я с нетерпением. «В моем прошлом мире Северная Америка практически сходила с ума по спиннерам, незамысловатым вертушкам, которые можно раскручивать, зажав центральный подшипник между пальцев. О них рассказывали в утренних новостях и печатных СМИ, популярные видеоблогеры ежедневно выкладывали забавные ролики, где показывали необычные разновидности спиннеров или пугали ими котов. Они были одними из самых продаваемых товаров в интернет-магазинах категории игры и игрушки. Патента конструкции, схожего по вашему описанию, не найдено», — сообщила моя виртуальная помощница, словно мантру для ушей. «Да, да, ух, я даже слегка распереживался. У меня все еще свежа в памяти информация о том, как изобретательница этих самых волчков не смогла сохранить за собой право авторства своей игрушки. Я не допущу подобного, и поэтому, необходимо первым делом запатентовать это изобретение». Включив голографический стол, я стал сооружать 3D-модель спиннера. Подшипник в спиннере работает благодаря трению качения, а сам подшипник состоит из сепаратора, внутреннего кольца, вала, наружного кольца и шариков, и все это упаковано в корпус подшипника. Я хорошо помню не только конструкцию, но и разнообразные модели этой успокаивающей безделушки. Проработав за их производством всю ночь, с раннего утра я отправился подавать заявку на патент моего творения. Беда только в том, что на рассмотрение моей заявки уйдет просто уйма времени. А как вы уже знаете, время для меня драгоценно. Поэтому я потратил в общей сложности целую неделю, бегая от одной точки к другой. Я знакомился с людьми, которые могли бы мне помочь, узнавал от них нужную информацию, и, конечно, давал на лапу. Куда же без этого? Одна неделя, минус миллион долларов. Именно, столько мне пришлось заплатить, чтобы мой патент одобрили. Но мне грех жаловаться, ведь иначе пришлось бы ждать не меньше года. Хорошо еще, что это всего лишь конструкция игрушки, было бы это новым достижением техники, заплати я хоть 100 миллионов, ждал бы как миленький, пока не будут пройдены все формальности, а длятся они порой даже несколько лет. Итак, спиннер готов, патент одобрен, я в хорошем настроении, а значит можно идти к нашей летучей мышке, устраивать еще одни переговоры. Для того, чтобы воплотить мою идею, мне нужен надежный партнер, я не смогу справиться в одиночку. Во-первых, у меня нет столько денег, чтобы организовать масштабное производство этих вертушек и их дальнейший сбыт. Во-вторых, чтобы раскрутить эту катушку с подшипником, необходимо привлечь СМИ, видеоблогеров и телевидение. Я пока что не имею столь обширные связи для такого. И кто кроме Брюса сможет мне помочь в этом нелегком деле? Предложи я свой план кому-то другому, то с большой вероятностью был бы послан куда подальше. Добравшись до башни Уэйна, я поднялся прямо в кабинет председателя компании. Застал я героя Готэма полностью заваленным горой макулатуры. По всей видимости, пока он бегал и разбирался с вопросами своего потомства и чудотворного воскрешения, у него накопилось немало дел. Я еще не говорил с ним на эту тему, и не знаю, чем закончилось его противостояние с главой Лиги убийц. Что же, сейчас это и выясним. «Брюс, рад тебя видеть», — поприветствовал я своего друга. «Как дела на семейном поприще?» «Алекс, ты опять здесь, значит, тебе снова от меня что-то понадобилось?» Откинулся он на спинку рабочего кресла, тяжело вздохнув. «Что на этот раз? Да мои дела подождут. Сначала поговорим о твоих», — присел я за стол. «Ну, ты уже разобрался со своей бывшей и ее папаней с манией величия? Не упрямься, я же твой друг, давай, выкладывай все». «Хех, я даже не знаю, с чего начать. Начни с Дамиена. Что вы решили насчет него?» «Мы стали и пришли к компромиссу, совместное воспитание будет лучшим решением. Но было бы правильней, если бы я взял полную опеку над сыном», — мрачным тоном проговорил Бетс. «Не хочешь оставлять его под попечительством Лиги убийц? Когда я пришел к Расу, знаешь, что мне довелось увидеть? Шестилетнего мальчика бросили в бездну снежной горы. Он сломал себе запястье, но продолжал подниматься вверх, желая достичь вершины, ибо на кону была его жизнь. Полагаю, Рас хочет сделать из него своего преемника, так как ты отказался, верно?» «Да, и он вырастет из моего сына такого человека, которого желает видеть во главе своего клана. Того, кто не обременен моралью и умеет лишь убивать. Готовит будущего повелителя мира», — задал я вопрос с иронией. «Как он будет управлять человечеством, если никогда не сможет стать его частью?» — изрек Брюс, вставая со стула и подходя к окну. «Он будет под моей опекой каждую зиму и лето, остальное время Дамиен будет проводить со своей матерью. Эсталией, я полагаю, проблем было не так много. Но как ты смог уговорить Раса пойти на такое?» «Я вежливо попросил», — усмехнулся Уэйн. «Ладно, не хочешь — не говори. Что ж, теперь ты стал полноправным отцом. Поздравляю. Сказал бы спасибо, но что-то не хочется. И не надо. Послушай, ты будешь воспитывать своего сына. Это же просто замечательно, разве не так? Его дед уверен, что ты ничего не сможешь сделать с его предназначением стать следующим главой Лиги теней. В таком случае, может, не будем обламывать старика? Что ты хочешь сказать? Пусть Дамиен сам решает, возглавлять ему клан убийц или нет. Мы должны лишь убедиться в том, что он будет в будущем поступать правильно, потому что это правильно. Даже если он возьмет на себя бремя главы этой организации, мы будем знать, что он уже не будет тем наследником, каким его хотел видеть Раэс. Он будет выше этого». Мои слова заставили Бэтмена впасть в раздумье. «Я знаю, что Дамиен весьма сообразительный мальчик, и что у него нет непримиримой ненависти в сердце к роду людскому. Он ребенок, которого воспитывали как будущего убийцу. Он не знал другой жизни, не понимал радости быть обычным школьником, веселиться с друзьями. Лишь после того, как он стал новым Робином и присоединился к юным Титанам, он начал осознавать все это. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мой сын вырос достойным человеком», — заявил Брюс твердым тоном. «Не боись, прорвемся. Ты не один. Альфред, Дик, Барбара и я поможем тебе в это трудное время. Сказал бы спасибо, но почему-то опять не хочется», — Бросил он на меня подозрительный взгляд. И все же, я благодарен тебе, Алекс. Ха-ха, ну что ты. Кстати, ты случаем не нашел место дислокации Джейсона? Нет, я не нашел даже его тени. Он хорошо умеет заметать следы, но я найду его. Раз это говорит величайший в мире детектив, это вселяет надежду, проговорил я, складывая бумажный самолетик. Раз мы закончили говорить обо мне, может скажешь теперь зачем пожаловал? Уселся он обратно в свое кресло. У меня к тебе деловое предложение, и речь идет о миллиардах. О-о-о, поднял мужчина бровь от удивления, умеешь ты заинтриговывать. Вытащив из инвентаря наш крутящий подшипник, я кинул его своему собеседнику, словно сюрикен. Само собой, разумеется, Бэтмен его тут же словил. Что это? Стал он рассматривать мой подарок. Спиннер, треугольная игрушка, которую можно крутить на пальцах. Попробуй. Импульс игрушки обеспечивает приятную вибрацию. Чувствуешь? Вроде бы, допустил Брюс, наблюдая за крутящейся конструкцией. И что, ты хочешь, чтобы моя компания продавала эту игрушку? Да, и также занялась их массовым производством, сказал я, словно это было само собой разумеющимся. Ты вроде говорил, что речь идет о миллиардах, а здесь ими даже и не пахнет. Это же обычная игрушка, за сколько ее можно продать? $5-10, не вижу в ней никакой коммерческой выгоды. Брюс, поверь моей интуиции, мы сможем заработать на этой игрушке миллиарды. Я хоть раз потерпел поражение с момента моего восхождения? Нет, потому что я знаю, что делаю. До этого момента все твои победы были в области литературы, музыки и игр, а производство игрушек – это совершенно другое. Да и потом, с чего ты взял, что этот твой спиннер станет популярным? Для того, чтобы говорить о миллиардах, необходимо вначале все хорошенько взвесить. Бизнес – это жестокий мир. Они станут популярными, как бы парадоксально это ни звучало, за их низкую технологичность. В эпоху электронных гаджетов, дети и взрослые нуждаются в игрушке, которую можно подолгу держать в руках, но которая при этом не требует концентрации внимания. Ты же знаешь, что родители детей, пристрастившихся к смартфонам, часто считают это увлечение вредным или даже опасным. Но к этим безвредным игрушкам, я уверен, они, в основном, отнесутся лояльно. Еще, мы можем сказать, что спиннер отличный антистрессовый продукт. Похоже, ты хорошо подготовился. Но ты должен понимать, что популярность не берется из ниоткуда. Если не получится правильно разрекламировать товар, то о прибыли можно забыть, поделился Уин своим многолетним опытом в бизнесе. Не волнуйся, я знаю, как следует поступить. У тебя есть знакомые в известных мировых журналах, скажем, Forbes, допустим, есть. Хорошую рекламу нашим волчкам могут сделать СМИ. Нужно, чтобы один из журналистов Forbes написал, что спиннер – вещь, которую необходимо иметь в каждом офисе, что это обязательная офисная игрушка. После этого, желательно, чтобы о них стали писать другие журналы и газеты, стали транслировать телеканалы. Журналисты и ведущие рассказывали о том, что эти игрушки могут снимать синдром гиперактивности у детей и исцелять взрослых от чувства тревоги. Конечно, это спорные моменты, возможно, некоторые психологи станут считать это увлечение как минимум бесполезным, но это также принесет отличную рекламу. Но самое главное, нам нужна помощь видеоблогеров. Нужно, чтобы в интернете появились ролики, в которых пользователи показывали бы трюки со спиннерами, а также обучающие видео, как крутить спиннер для начинающих. И как я понимаю, все это придется делать мне, нейтрально спокойным тоном молвил темный рыцарь. Почему это тебе, твоей компании? Поправил я своего друга. И, по всей видимости, ты не собираешься разделять расходы на производство. Да я бы с радостью, честно, но у меня нет столько денег. Поэтому, все расходы на рекламу, производство и сбыт придется у Уин Интерпресес оплачивать самим. Посмотрел я на Бэтмена щенячьими глазками. И какое же разделение прибыли? Минус 50 на 50, сообщил я, совершенно невозмутимым тоном. Значит, все расходы, все риски, берет на себя моя компания, а долю пополам, ну, да, с меня идея и план ее реализации. А потом, я полноправный владелец патента своей игрушки. Я, можно сказать, даю одобрение на этот бизнес твоему предприятию. И я, даже нисколечко не жадный, ведь я разделяю нашу прибыль пополам. В офисе наступила внезапная тишина. Мы молча сверлили друг друга искрящими глазами, пока Брюс не решил прервать затишье. Поищи какого-нибудь другого идиота. Эй, зачем же так? Ты ведь и сам не веришь в успех моей игрушки, и уж тем более не веришь, что эта затея сможет принести твоей компании доход. Так почему бы не рискнуть и не попытаться? Если добьемся успеха, мы оба будем в выигрыше. Особенно ты. Ладно, я прислушаюсь к тебе. Опять. Отлично. Следует немедленно приступить к массовому производству. Необходимо, чтобы они как можно скорее оказались на полках крупнейших розничных сетей и на сайтах интернет-магазинов. Средняя цена продажи от 5 до 10 долларов. Впрочем, не стоит забывать и о коллекционных, существующих в единственном экземпляре. Нужно будет изготовить эти особенные волчки, их цены будут варьироваться до нескольких сотен. Итак, когда Уин Интерпресс сможет изготовить первую партию и распределить по магазинам, нам понадобится где-то 1,5 недели, посчитал мой деловой партнер. Значит, через неделю будем активно бомбардировать СМИ, интернет и телевидение. У нас все получится. Я уверен, молвил я приглушенным голосом, запуская самолетик в приоткрытое окошко. Будем надеяться, когда приедет Дамиан, задал я вопрос, стараясь на время отвлечься от заполонивших меня мыслей. Зимой, значит, сможешь отпраздновать Рождество вместе с сыном. Чудеса случаются. Да нет, просто магия существует. Глава 34. Ослепительная. Прошло 4 дня с того момента, как мы с Брюсом договорились о масштабном производстве спиннеров. Я уделял пристальное внимание данному процессу, ведь эти игрушки могли принести так необходимые мне материальные средства. Я обучил некоторых людей различным трюкам с этими вертушками, чтобы они выпустили развлекательные видео с ними в интернет. По плану, это должно вызвать определенный ажиотаж вокруг спиннера. Также, я не забывал следить и за самим процессом производства, и их дальнейшим продвижением. Если все сработает, как надо, деньги потекут к нам бурной рекой. Сегодняшний день я провел в компании, решая накопившиеся проблемы. Ближе к вечеру просмотрел резюме кандидатов на вакантные должности Alritics Entertainment. Мы обустроили нашу студию звукозаписи необходимым оборудованием для производства CD-дисков. Теперь осталось лишь нанять достаточно квалифицированных работников, чтоб дело заработало. Прошло уже более 3 недель. С тех пор, как мой альбом вышел в свет, фанаты моего творчества уже стали негодовать, в ожидании скорейшего приобретения версии альбома на жестком диске. И вот, пока я копался в бумагах в поисках подходящих сотрудников, я наткнулся на весьма знакомое имя – Элисон Блэр. ХМ, это ведь ослепительная. Мутант со способностью преобразования звуковых волн в световые. Никогда не думал, что так скоро столкнусь с самой известной певицей вселенной Марвел. Насколько мне известно, способности Элисон проявились, когда она, начинающая певица, выступала на школьной дискотеке, но все решили, что неожиданные вспышки света – это технические спецэффекты. Закончив школу, Блэр начала делать карьеру в шоу-бизнесе и добилась определенного успеха под псевдонимом «Диско-вспышка». Во время пения она использовала свои способности, но по-прежнему никто не догадывался, что это не технические ухищрения, а мутация певицы. Затем появились люди Ха, и ее спокойной и размеренной жизни пришел конец. По правде говоря, я и сам хотел в будущем найти ее, ведь Элисон всегда представляли как весьма талантливую певицу. А сейчас я держал в руке документ, где черным по белому написано, что она желает заключить контракт с нашей студией звукозаписи. На данный момент, наша студия новичок на музыкальном поле. Мы выпустили лишь один альбом, и он состоял полностью из композиций пианино. Да, конечно, я записал одну песню, которая стала хитом. ХМ, можно заметить, что эта юная особа довольно дальновидна. Сейчас, пожалуй, самое лучшее время, чтобы заключить с нами контракт. Хоть мы все еще не закрепили фундамент, но многие смотрят на нашу сторону весьма благосклонно. Я уже стал возводить вокруг себя ореол успеха, и было бы странно не увидеть желающих разделить со мной мою растущую славу. Правда, в данный момент я зарекомендовал себя лишь как успешный композитор. Я пока не явил миру свой талант в сочинении песен. Лишь один успешно написанный хит пока еще ни о чем не говорит.